4. Преследователи. Утро заглянуло в окна лучами осеннего солнца, и я растолкал мирно спящего Егора. «Вылазь! Пора погрызть что-нибудь да в дорогу!» Спать на чистом белье шикарного двухместного номера – просто высшее наслаждение. Без одежды, без тяжелых ботинок. Правда, гостиница не отапливалась, и чувствовался холод, пробирающийся в здание. Зато в изобилии имелись толстые овечьи одеяла. Лепота, как говорил герой одного замечательного фильма. Меня беспокоили собаки, шныряющие по газонам возле отеля. Хотелось скорее убраться. Придется искать убежище вдали от больших городов, иначе с собаками будет не справиться. Ничего, уедем в Африку, а там что-нибудь присмотрим. В джунглях тоже хватает разной животины, алчущие поживиться свежатиной, но гораздо меньше, чем собачьего племени в крупных городах. Да и поиски нужно продолжать. Может, в Африке кто найдется? Нехитрый завтрак, быстрые сборы, и мы снова на колесах. Опять заторы, объезды. Люди исчезли, стоя в пробках, сидя в вагонах электричек, просматривая фильмы или слушая оперу. Самолеты, исчерпав горючее на автопилоте, падали в моря, в леса, врезались в горы. Корабли сидели на мели и продолжали дрейфовать в океанских просторах. Где-то на окраинах виднелся черный дым. Что-то горело. Пожары нам угрожают не меньше свор обнаглевших собак. Выгорят города, села. Позади остались то ли озера, то ли заливы. За чертой города снова стало свободнее. И я откинулся в кресле, расслабив затекшие мышцы. Дождь. Зачастил мелкий дождь. Я сбавил скорость, затормозил посреди автострады. «Егор, пипи не хочешь?» Мы потихоньку привыкали общаться, не зная языков друг друга. Мальчуган помотал головой. Я вышел на дождик и зажурчал под колесо, посматривая в разные стороны. Пес тоже отметился на километровом столбе и юркнул в сухое пространство нагретого джипа. Сзади, на холме, с которого мы только что спустились, уставшее зрение зацепилось за мелькнувший блик. Прищурился, постоял, всматриваясь в водную взвесь. Отдохнуть бы надо, так и до Африки не доедем. Вытряхнули из рюкзака припасы, пожевали, запили газировкой. «Поспим?» – обратился я к Егору и громко похрюкал, сложив ладони под щекой. Тот охотно кивнул, откинул спинку комфортного кресла и почти сразу засопел. Дождь усилился, салон машины показался еще уютнее, и я провалился в дрему, ненадолго, минут на 20. Как господин Штирлиц. Глаза открылись. Не привык еще спать, где попало. Нормально высыпаюсь только в постели. Хотя привыкать, видимо, придется. Егор вон дрыхнет, и хоть бы что. Повернулся, глянул на мирно спящего пацана. Марс тут же поднял голову. Я приложил указательный палец к губам, и собачьи веки закрылись, погрузив зверя в чуткий сон. Дворники не включал, и сквозь матовые капли, обильно покрывающие стекла, почти ничего не видел. Да и рассматривать нечего. Стоим в низине, посреди безмолвной автострады. Я селился посмотреть в зеркала заднего вида. «Что это там?» – спросил я почти вслух и потер рукавом боковое стекло. Обзор немного улучшился, и я разглядел на верхушке холма автомобиль. Пятно какое-то. Приоткрыл дверь, обернулся. Далеко, да еще дождь. «Егор!» Позвал я, и мальчишка шустро поднялся. «Посмотри-ка, что там на дороге!» Показал я на свои глаза и ткнул в направлении холма. Он зыркнул на открытую дверь с моей стороны, поежился и приоткрыл свою. Пошарил глазами. Я заметил, как его взгляд остановился. Застыл. Пацан резко повернулся ко мне, потом опять присмотрелся. «Около машины! Машины!» Егор закивал головой и посмотрел еще раз на уходящую в гору дорогу. По его воплям я понял, что зрение меня не подвело. Там стоит автомобиль. Мы оба в этом уверены, что его там не было. Ведь проезжали через холм не больше часа назад. Переглянулись. Я завел мотор и неумело развернулся. Только мы набрали скорость, как темное пятно шевельнулось, двинулось в сторону и... стало удаляться. Выскочили на верхушку холма. Точно. По противоположному склону быстро улепетывал автомобиль. Черный. Теперь мы видели его довольно четко. Несмотря на серую вуаль, зачастившего дождя. Егор что-то возбужденно бормотал на своем непонятном языке, тыкал пальцами в лобовое стекло. Абсолютно ясно, что за нами следят. Следят? Не догоняют, не пытаются объединиться, а именно следят. Кто они, сколько их, как давно следят. Преследовать бесполезно, гонщик из меня никакой. Убьемся. Нужно проехать вперед и подождать. Я крутил баранкой, выворачивая джип, а Егор, недоумевая, лупал глазами. «Дэча амплека! Унда сунтем!» – вопил пацан и дергал меня за рукав. Я отмахнулся и сосредоточился на управлении. Парень не понимал моих действий, а разжевать на пальцах свои соображения я вряд ли сумею. Теперь я понял, почему в отеле лаял Марс. Подходили люди. Они не подозревали, что с нами собака. А значит, следят недавно. Чего они хотят? Почему удрали? Отворотка влево ведет к какой-то деревушке, и судя по цифрам на указателе, до нее 500 метров. Свернули. Сердце все еще колотится. Егор аж подпрыгивает в кресле, что-то лепечет и зачем-то отвешивает Марсу щелбаны. Кирпичный дом на въезде в деревню приглянулся мне сразу. Выглядит добротно и хороший обзор на дорогу. Объехал вокруг и поставил машину с обратной стороны, под забор. Вошли. Все как везде. Одежда, шипящее радио. В гостиной камин. Затопили. Благо дрова сложены тут же. Егор нырнул в холодильник, и на стол полетели упаковки, консервные банки, яблоки. Парень проголодался. Пока варили пельмени, в доме потеплело. Я щедро подкидывал дрова и все время поглядывал в окно. В голове мучительно пульсировал вопрос, кто эти люди и почему сбежали? Наелись, накормили пса, разморило. Любой дом в считанные часы становится своим. Стоило в нем перекусить и растянуться на диване, как все, ты уже дома. Хозяев-то больше нет. На пальцах объяснил Егору, что нужно бы подежурить у окна. Тот вроде понял и изъявил желание заступить на вахту первым. Я показал на часах, во сколько меня разбудить, и завалился на продавленный диван. Двери, ведущие в другие помещения, мы закрыли, дабы не улетучилось тепло. Уснул сразу. Снилась супруга, наша река и почему-то компьютерная игра, симулирующая человеческую жизнь. В ней можно создавать персонажей, объединять их в семьи и строить дома. Я создал девушку, построил ей полностью стеклянный дом, а она ходила вокруг, топала ногами и разводила руками, не находя дверей, чтобы войти. Я подорвался с дивана и метнулся к окну. Утро. Егор спит за столом, уронив голову на руки. Марс поближе к камину. Он тут же поднялся и завилял нечесанным хвостом. Не разбудил меня парнишка. И сам отрубился. Дождь стих. Я вскипятил чайник, нашел банку кофе. Толкнул Егора. Мальчуган поднял голову, огляделся. Посмотрел на меня виновато. Я махнул, похлопал его по плечу и отправил на диван. Тот ушел досыпать. Попив кофе, я подхватил автомат и вышел на улицу. Серо, сыро и тихо. Даже собаки к дому не явились, вопреки их обычному поведению. По обыкновению они сразу чуяли людей и стягивались к месту нашего ночлега. А тут ни одной. Странно. Обошел дом, направился к центру деревни по песчаной улочке. Вновь застучала мысль о вчерашней выходке следивших за нами придурков. А как их еще назовешь? Нормальные люди в такой ситуации не сбежали бы. Мир опустел, люди пропали. Может, и осталось-то с десяток. Так еще попробуй отыщи. Прошел уже домов 20, заглядывал во все дворы. Везде несобранный урожай, и всюду через заборы свешиваются тяжелые ветви с яблоками, сливами, виноград. Хорошо тут жить, сытно. Может, пока остаться? А что, поживем недельку. Спешить-то некуда. Хлоп! Хлопнула дверь или калитка. Во всяком случае, очень похоже. Я машинально пригнулся, юркнул к дощатому забору и прильнул глазом к щели. Направление звука понятно. Непонятно, что могло хлопнуть. Во дворе, куда я заглядывал, дома нет. Не построен. В левом углу двора металлический гараж. Справа беседка. И все. Больше ничего. Ко двору с противоположной стороны примыкает другой двор. Задом. Там раскинулся сад, и в чаще плодовых деревьев дома было не видать. Сараи, земляное возвышение погреба, деревянный туалет, нужник, как у нас их называют, Если дверь хлопнула в доме, то отсюда мне ничего не увидеть. Нужно подобраться с обратной стороны, решил я и двинулся вдоль забора. Хрыть! Мои уши шевельнулись в направлении затылка. Я явно услышал звук рущейся бумаги. Присел, перекинул за спину автомат, прилип к щели в заборе. Слабый скрип петель, дверь нужника приоткрылась, и на улицу выскользнул человек. Остановился среди деревьев. Черный комбез охранника ЧОПа, вязаная шапка. Охранник огляделся, задержался на секунду и скрылся в саду. Я привалился к забору. Сердце билось о ребра, дыхание перехватило. Этот охранник из тех, что вчера смотались? Сколько их? Вооружены? Наверняка с оружием. Если я с автоматом разгуливаю, то эти и подавно. Возраст охранника определить не удалось. Очень мешают наклонившиеся под тяжестью плодов ветки. Но двигался секьюрити мягко, пружинисто. Похоже, далеко не стар. Подберусь поближе, прикидывал я, перешагивая лавочки возле домов. Понаблюдаю. Останавливаясь и прислушиваясь после каждого шага, обогнул пару построек. Перемахнул через штакетник. Машина. Черная. Это та, которую мы видели вчера. Сомнения отпали. Это они. Домик выбрали не хуже нашего. И кажется, даже баня есть. За нами притащились? Или живут здесь? Если за нами, то почему сразу не обыскали деревню? Домов-то штук 30, если не меньше. С другой стороны, вчера ведь не захотели нас поприветствовать. А следить зачем? Кто мы такие, чтобы за нами следить? Скорее всего, они еще вчера определили место нашей дислокации. Но решили держаться на расстоянии. Странное поведение в сложившейся ситуации. Знать бы, сколько их. Я протиснулся между близко стоящими сараями и шмыгнул за неказистый трехстенок. Надо добраться до окон. Интересно, Егор уже проснулся? Потерял меня, наверное. Сейчас надумает еще по деревне пойти, поискать, покричать на своем румынском языке. В доме чуть слышно брякнуло. И больше ни звука. Спят еще. Этот, видать, на стреме, который на горшок ходил. Добрался до ближайшего окна. Заглянул. Шторы плотно задернуты. Еще окно. Шторы. Свернул за угол. Два окна. Вытянул шею. В доме полумрак. Но я рассмотрел кое-какую мебель. В комнате ни души. Второе окно смотрит в эту же комнату. Его пропустил. Выглянул из-за угла. Дверь. Входная. Возле нее окно. Шагнул в направлении окна. И тут же вжался в стену. Дверь открылась. И со спортивной сумки на плече показался тот охранник. Вблизи он выглядел хлипковатым для вальяжного секьюрити. Я оказался у него за спиной. За узкой спиной с худыми плечами. Да это же девка. Я чуть не рванулся вперед. Девица прошла по потрескавшейся бетонной дорожке. Осторожно отворила калитку и направилась к машине. Она что, одна? Следом никто не вышел. В доме ни звука. Это она за нами следила и смоталась, увидев, что мы поехали в ее сторону. Боится? Нас, что ли? И это тогда, когда мы сбиваемся с ног, пытаясь хоть кого-то отыскать. «Не спешите», — решительно проговорил я, когда она взялась за ручку водительской дверцы. Девицу аж подбросила. Она выронила сумку и втянула голову в плечи. Я поднял автомат и щелкнул предохранителем. «Мама!» Пискнула охранница по-русски и чуть не присела.